Истинная сила заключается в том, чтобы думать именно то, что вы хотите думать. Совершенно независимо от того, как, по-вашему, выглядит окружающая действительность, что говорят другие люди и насколько невозможными кажутся ваши идеи, помните одну вещь. Ваше сознание — это универсальный проводник. Он поможет преодолеть все препятствия и сомнения, которые находятся на пути между тем, где вы находитесь сейчас, и тем, куда направляетесь. Мыслите смело, мыслите по-крупному, мыслите отважно и верьте в волшебство.